непонятно что-то. Чего? Я говорю, что-то непонятно что-то. Чего непонятно? Непонятно, что вы таким бутербродом ходите. Вы повесили на себя плакаты и написали, что вы на одной стороне меняю двухкомнатную на что? На другой стороне что у вас? На двухкомнатную квартиру? Угу. Вы что меняете-то? Что то, меняете? Что написал, то и меняю. Вы меняете эту на ту? Или ту на эту? На что вы меняете? Я меняю эту на ту. На ту, да? А можно ту на эту. Какая разница? Разница? Да. Да вы что? Это же солнечная сторона. Что он? Вот никогда бы не подумала. Я думала, равноценная двухкомнатная на двухкомнатную. Я вообще первый раз в жизни меняюсь. Даже не знаю, как к этому приступиться. Минуточку, я смотрю, вы в этом деле понимаете, по-моему. Слушайте, вы, может, мне вообще поможете? Я отблагодарю вас. Да что вы? Нет, ну... Что вы? Вы помогите, я отблагодарю. Какая благодарность? О чем вы говорите? Что вы, как хобби, другой разговор? Вообще, я недавно поменял одного. Он до сих пор в себя прийти не может. А что вас интересует? Какой район? Район? Да. Морской вокзал. А, милый, лучший район! Что вы, морской вокзал? Вокзал это же вообще, что вы, милый, это уехать можно, это там же прекрасные эти у нас судоходства и замечательные, это можно и на лодках, и парусники здесь, и шлюпки, и это, и рыбалка это все, и воздух, рыбалка. Так что все уже, все. Считайте себя уже на вокзале, все. Только вы что, вы ничего не слышали, да? И я? Да. Не, ничего не. Нет, ну вы ничего, никто не рассказывал, ничего не. Мне? Про вокзал, ничего? Никто ничего. Что лицо? Там же нашли? Нашли? Ну. Сумасшедший! Как нашли? Так нашли. Не, вы серьезно? А вы думали что? Почему я думаю? Это там нашли. А вы думали где? Молодцы. Именно. О, все-таки нашли. Нашли? Ах, молодцы, а. О, я и говорю. А скажите, что нашли? Как что? То, что искали? Нашли. Нашли? Там же активность. Ну, там у всех людей вот эти вот все эти волосы выпадают. У меня приятель мой сам полысел, жена полысела и собака. Наполовину. Вот и ваш глобус очень напоминает картографию этого района. Слушайте, вы в этих краях никогда не бывали? Я бывал бы. Все. Это у меня оттуда. Это все. Через неделю у вас все, ничего. Как стопля пух. Все. Так что как голое, как колено. Все. Да, так что вам нечего терять. Переезжайте, все дела. Милос, что значит мне нечего терять? У меня жена есть. А, жена. Ей-то есть ну, чего да, терять? Я жена. Нет, нет, один-то лысый в семье еще ничего. А лысая жена, конечно, это уже излишняя роскошь, конечно. Это уже никому не надо. Может, другой район? Да какой другой район? Мне тут предложили. Что? Да ну что вы даже, называть неудобно. Например? Купчино. Что, хорошо? Вы что, смеетесь? Купчино. Ну? Тишина, покой, благодать. Там же заблудишься уже и спросить не у кого. Где, в Купчино? Все же выехали, а вы что, не знаете? Не-не-не. А что? Там же тоже. Нашли? Ну, о чем речь-то? Активность, да? Если бы. Пассивность, от которых у людей косоглазие. Вам никто не говорил? У вас правый глаз уже пошел. Куда пошел? Куда? В Купчино и пошел. Куда ему еще идти? Вы не летчиком работаете? Да что вы, я бухгалтер. А? Это просто все говорят, что я похож на летчика. Вы знаете, очень на летчика бухгалтера. Вам все равно в одну точку смотреть. Ну, что значит мне? Я вам объясняю, у меня жена есть. Жена, а жена не бухгалтер, нет? Жена преподает в институте. Надеюсь, вы шутите? Вы шутите? Почему? Давно? Лет 15 как преподает. Я говорю, давно вы ее не видели. Кого? Жену свою. С утра. С утра? Все? Что? Их же режут. Кого? Педагогов. Появились абитуриенты, которых в свое время зарезали на экзаменах. Теперь в отместку всех педагогов. Спокойно, лично вам не страшно, только женщин. Так у меня жена женщина. Слушай, мне плохо, плохо, мне я плохо. Вижу, вам плохо, вам станет лучше, я вас поменяю. Поменяйте меня, боже, кто же... Сердечный, сердечный, товарищу, сердечный, можете сердечный. Милая, откуда ты взяла? Что это, что это, что ой, это? Ой, не это? Говори. Что это? Ремонт затеяли. Ремонт? Ремонт. Ой, представляю себе. Даже не представляешь. И нужна помощь. И ты можешь помочь. И ты меня спрашиваешь. Да. Я сейчас товарищу помог, он ушел на полусогнутых. Завтра я тебе звоню и полный порядок. Подожди, куда ты звонишь? Телефона у нас нет. Сегодня. А завтра что? Будет телефон. Как? Так, поставлю телефон, я сейчас все могу. Сядешь в свою машину, поедешь в стройконтору, там дадут тебе новый материал, все это выбросишь. Подожди, в какую машину? Машины у нас тоже нет. Нет машины? Нет машины. Сегодня? Ну а завтра что? Будет машина? Как? Да, две машины. Мерседес, Бенц. У тебя будет Мерседес, у мужа Бенц. Привезешь второй материал, поставишь в лифт, поднимешь наверх, а там уже мои рабочие. А лифта у нас тоже нет. Лифта у вас нет? Нет лифта. Мусоропровод есть? Ну мусоропровод есть, конечно. Все? Что все? Из мусоропровода я тебе делаю лифт. Как? Так, откроешь крышку, сядешь. И ты внизу. А вверх? А вверх тебе уже не надо будет. Извини, у меня работа. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из главка, инспектор по проверке работы вашего предприятия. Прошу садиться. Спасибо. Откуда, говорите? Я из главка. Так. И что вас интересует? Нас интересует, как у вас с выполнением плана. С выполнением плана? Как у нас? Как у вас? Интересует? Нас. Вас. Из нас. Это в каком смысле? Вам что, никто ничего не говорил? Ничего? Нет, никто ничего. Мы ведь план-то выполняем на 16%? На 16? На 16. Всего? Всего? Так, на 16. На 16. Больше. Чем мы в состоянии? Мы в состоянии на 49,8. А выполняем мы даже пеля. Не понял. И мы не понимаем. Но мы все уже как один работаем за счет будущего года. Потом будем работать за счет этого. Мы сначала за счет вот, да, будущего, а потом уже за счет этого. Понимаешь? Да как-то не укладывается это, знаете. А это не каждый, конечно, может этого. Мы ведь за счет обеденного перерыва. Да. Мы решили обеденный перерыв перенести на свободное от работы время. Так что сейчас мы не обедаем. А что же вы? Сейчас? Да. Мы сейчас ужинаем. За счет 81-го. А потом будем обедать уже за счет 67-го. Но в счет 93-го. Потом каждую пятницу у нас каждую. В прошлом году не каждую, а в этом-то каждую. Каждую пятницу. Каждую пятницу у нас субботник. Вот сегодня пятница, у нас сегодня все вышли, все. Как один, даже как полтора. Это как же? Ну, у нас грудные выходят вместе с кормящими. Грудные, то есть кормящинские, они будут работать уже за счет 2000-го, а кормящие вся. Они уже пока еще. В смысле? Ну, перспективы. А. Вы знаете, сегодня пятница, я глянул в окно, я глазам своим не поверил. Вы знаете, такой энтузиазм, ну, как в будни. То есть рвение мнение такое, вы сами посмотрите, да. Вы глазами не поверите. Да, вот но... Сегодня пятница, а у нас такое происходит, у нас такого не было никогда, такого не было. Но ведь сегодня, это не пятница, сегодня четверг. Что четверг? Сегодня не пятница, сегодня четверг. Как четверг? Вчера у нас была среда. А сегодня четверг. А сегодня четверг. Сегодня четверг. А мы вышли. Ой! Четверг. Это же у вас четверг. У нас-то суббота. Как? Так, мы сегодня работаем за счет седьмой пятницы. Какой? За счет седьмой пятницы. Седьмой? Седьмой. Месяц это 4 недели, значит 4 пятницы. То что? Я говорю, месяц это 4 недели, значит 4 пятницы. Ну? Ну? А у нас новый почин. У нас 7 пятниц на неделе. Товарищ, я из главка, и нас интересует, как у вас с выполнением плана. По каскам или скороваркам? По каким каскам? По основной продукции. Кроме основной продукции, мы выпускаем еще и каски, которые одновременно из скороварки. Она и так хорошо варит, и так хорошо варит. Мы сейчас во дворе у себя, понятно? Нет. Я говорю, во дворе у себя мы поставили опыт. Опыт поставили, опытного, подопытного. Поставили боксера опытного, подопытного в этой самой... каске. Вот! Бросили на него! Ну, с 97-го этажа... У нас такая труба высокая, запроектирована. Но пока что мы с трехэтажного небоскреба. Как швахнули на него кусок мяса. Мясо. С сахарной косточкой. Для удара. Потрясающий результат. Мясо испеклось, в каске хоть бы что, вахтер молится. Какое мясо, какая косточка, какой вахтер? Мясо телячье, косточка собачья. А вахтер баранов. А нас интересует, как у вас с выполнением плана по основной продукции. По основной продукции? По основной продукции. Так и скажите, по основной продукции? Я так и говорю. Нет, вы не так говорите, по основной продукции. А что значит по основной? Подчеркните что? По основной продукции. По основной продукции? Вот. Теперь я понимаю, что вас интересует. По основной продукции. По основной продукции. Так и говорите. Или вас интересует, или вот интересует. Интересует. Вы думаете, нас не интересует? И нас интересует. Но не в рабочее время. Мы приходим на час раньше. Накануне. Спрашиваем друг у друга. Как же у нас с основной-то продуктом? Ну, каски касками, а с основной-то? Ну? Ну? И часам 12 ночи мы все уже... Что? Что, разводим руками. Раз развели, то уже беремся за них. И по зеленому свету мы все... Ба! Переходим улицу. Желтый, красный, пережидаем, идем обратно. Единой шеренгой. Плечом к плечу. 5000 человек туда. Потом цирюк. Зачем? Зачем? Вы из главка пишите. Для повышения процента правильности перехода улиц по нашему микрорайону. Товарищ, я из главка, и нас интересует, как у вас с выполнением плана по основной продукции. Давно? Давно, очень давно, уже полчаса как интересует. Нет, я говорю, давно вы из Главка? 1.5 часа как выехал. 1.5 часа? Я там был 15 минут тому назад. Ну и что? Ничего, спрашиваю. Где же ваш инспектор, который должен интересоваться нашей продукцией основной? А мне говорят, Шарабашкин вышел. Какой Шарабашкин? Моя фамилия Березкин. Вы Березкин? Я Березкин. А. И я говорю, какой Шарабашкин? Ее же фамилия-то Березкин. А мне говорят, здравствуйте, мы ваша тетя. Березкин-то уже... Что? Как что? Загремел? Как? Так, распоряжением министра. Когда? Да вы что, давно уже? 3 минуты тому назад. Я и жду Шарабашкина. Присылает черт знает кого. От вас можно позвонить? Можно. Спасибо. Париж. В Париж? Париж. Почему в Париж? Только в Париж. А у нас личные контакты с президентом Франции. А в глав? Ради бога, за 2 копейки из будки, пожалуйста, звоните. Спасибо. Василий Васильевич, Василий Васильевич, вы опять здесь? Идите к себе на свое рабочее место, вас там ждут. Минутку, товарищ, минуточку. Я из главка. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует, кем работает у вас этот товарищ? Товарищ интересуется моей персоной. Ну, видите ли, этот товарищ раньше работал у нас главным бухгалтером. И в конце года в отчете, вопреки распоряжению директора, он написал правду. Но я прокорректировал некоторые цифры. А директор влепил ему строгача, да, и перевел в курьеры. Вот с тех пор с Василием Васильевичем что-то произошло. И он почему-то все время врет. Зачем так грубо? Несколько искажает факты. Вы меня извините, я вам сегодня тоже испортил настроение. Что, что, Василий Васильевич, я понимаю, зачем же вы врете? Вот и товарищ спрашивает, ну зачем же вы... Врете. Да вы знаете, как-то уже втянулся, привык. Ну, а вы можете не врать? Не врать? Дело не во мне. Наш директор и начальник планового отдела так могут любую инстанцию вокруг пальца обвести, никому и в голову не придет, что все это от начала до конца из этого же пальца. Не врать, не искажать факты, цифры, не округлять их в конце месяца, квартала, года, не обманывать друг друга, самих себя. Я за. Надеюсь, вы тоже. А вы? За. Что за? Я за. Вы за. А вы? За. Что за? Я за. Вы за. За. Смотрите, все за. Так кто же против?